Глава 37. Просидев в гостиничном номере до 8 часов вечера, Гуров не выдержал и вновь отправился на квартиру к Тихомировым. Но дома все еще никого не было. Просидев в машине еще полчаса и понаблюдав за подъездом, Лев Иванович еще раз позвонил в дверь. Ему открыла женщина лет 55 или даже чуть старше. В руках у нее была ваза, наполненная водой. «Здравствуйте», — поздоровался полковник и уточнил. «Вы Светлана Геннадьевна Тихомирова?» «Здравствуйте», — настороженно ответила женщина и выглянула на площадку. «Не стоит ли там еще кто-нибудь?» «Я Тихомирова. А вы, простите, кто?» «Полковник Гуров, уголовный розыск», — представился Лев Иванович, протягивая женщине удостоверение так, чтобы она смогла его хорошо рассмотреть. «Я могу с вами поговорить о вашей племяннице Алине». Услышав имя племянницы, женщина растерялась, даже побледнела и чуть было не выронила тяжелую хрустальную вазу из рук. «С Алиночкой что-то случилось?» Она буквально упала на дверной косяк. Гуров подхватил женщину под локоть и ответил. «Не волнуйтесь так. Случилось ли с ней что-то или нет, я не знаю. Я пока еще просто ее ищу. И этот адрес значится у меня как адрес ее регистрации. Соседка сказала, что давно уже не видела Алину, и посоветовала узнать о ней у вас, вот я и пришел». «Ой, да вы проходите». Женщина, чуть покачнувшись, в волнении отступила на пару шагов, пропуская Гурова в квартиру. «Вы меня простите, я так испугалась, что с ней что-то случилось», быстро заговорила она, проходя из коридора в гостиную и ставя вазу на стол, застеленный скатертью в бело-красную клетку. Гуров прошел следом за ней. «Понимаете, я и сама ее потеряла. Она мне уже целый месяц не звонит. Правда, и раньше, когда уезжала, она редко звонила, а в последний месяц так и совсем перестала. Я ей сама пыталась дозвониться, но она сбрасывала вызов, а потом и вовсе отвечать перестала. Да садитесь вы», — указала женщина на диван. «Я только что с сада-огорода вернулась». Тихомирова в подтверждение своих слов указала на большую сумку, стоящую у входа в кухню. «Рассаду высаживала», — добавила она смущенно. «Может, чаю?» «Нет, спасибо», — отказался Лев Иванович, сел на диван и стал осматривать комнату. «Квартира трехкомнатная, но сами комнаты небольшие». «Уютно у вас», — сказал он, чтобы хоть как-то прервать затянувшееся молчание. «Да что вы!» — махнула рукой хозяйка. Лев Иванович видел, что она все еще напряжена и взволнована его неожиданным поздним визитом и ждет от него объяснений. «Вы меня извините, что я поздно, просто не знал, застану вас утром или нет. А я тут в командировке, так что, сами понимаете, служба». «Понимаю». Женщина села на краешек старенького кресла. «А зачем вам, Алина, что-то случилось, раз ей интересуются ваши...» Она замолчала, подбирая правильное слово. «Уголовный розыск». «Видите ли, мы расследуем дело об одном убийстве в Москве», — пояснил он. «Есть сведения, что Алина могла быть свидетелем преступления. Нет, нет», — поспешил опередить вопрос Тихомировой Лев Иванович. «Я не утверждаю, что ваша Алина именно та Алина Тихомирова из Краснодара, которую мы ищем. У нас есть только имя, фамилия, возраст, город и описание внешности. Если ваша Алина не подойдет под описание, то мы будем искать дальше». Гуров, конечно же, блефовал. Он еще не знал, что Станислав уже и вправду раздобыл описание внешности Алины Тихомировой. Но Гурову нужно было убедить Тихомирову показать ему фото своей племянницы. И если то, о чем догадывался полковник, подтвердится, то... «Вам нужна ее фотография», — догадалась Светлана Геннадьевна и встала. «Да, если есть», — согласился Гуров. «Но сначала ответьте мне, пожалуйста, на пару вопросов». Женщина снова села, а Лев Иванович достал блокнотик и сделал вид, будто что-то в нем ищет. Он редко пользовался такой тактикой с поиском чего-то важного в своей записной книжке. Тактикой, заставляющей людей проникнуться серьезностью ситуации и сосредоточиться на том, чтобы правильно ответить на все заданные им вопросы. Но этот фокус с записной книжкой всегда работал. Люди и вправду становились спокойней, серьезней и ответственней. Да и доверяли Гурову больше, а коль доверяли, то и рассказывали больше и подробнее. «Итак, Светлана Геннадьевна, расскажите мне, как давно Алина уехала из дома и куда?» «В Москву и уехала», — сказала Тихомирова. «Решила пожить там. Правда, не знаю, почему она вдруг захотела туда уехать», — чуть пожала она плечами. «Вдруг?» — переспросил Гуров. «Вы хотите сказать, что она приняла такое решение неожиданно?» «Да, именно это я и хотела сказать. Неожиданно», — согласилась женщина. «Полтора года назад она уехала. Алиночка вообще очень сильно изменилась после смерти своей мамы, моей сестры Маргариты. Маргоша и Алина были очень привязаны друг к другу. Сестра одна растила девочку». «Простите, что перебиваю». Гуров чуть наклонился и положил ладонь на руку хозяйки, привлекая тем самым ее внимание. «А какое у Алины отчество?» «Отчество? Ах, ну да», — спохватилась Тихомирова. «Ивановна ее отчество. Марго дала ей отчество человека, от которого и родила Алиночку, а фамилию дала свою, нашу фамилию, Тихомирова. С Иваном у нее была любовь, но, как потом оказалось, недолгая. Он уехал в Москву и там женился, даже не поинтересовавшись, как чувствует себя Марго и что с ней. Очень жестоко поступил. Она его искала в Москве, но потом вернулась, ничего толком не рассказала и только объявила мне, что будет одна воспитывать ребенка. Вот и все». Светлана Геннадьевна замолчала, а Лев Иванович мысленно поздравил себя с тем, что та Марго, которая приходила к Корсунову, и мать Алины Тихомировой оказались одним и тем же человеком. «Так вот, Марго умерла. Она попала в аварию», — решила пояснить Светлана Геннадьевна. «Какой-то пьяный въехал в скорую помощь, на которой она работала. После этого Алина стала будто сама не своя, стала задумчивая, растерянная. У нее и так-то друзей было мало, пара подруг. И все, а после и вовсе никого не осталось. Она, если не на работе была, то дома за компьютером сидела. Но иногда могла на целый день уйти и вернуться только ночью. Я уж с ней и по душам разговаривать пыталась, а она: «Все нормально, тетя Света, и все». «А почему она решила именно в Москву уехать, а не, скажем, в Питер или Новосибирск?» — спросил Гуров, хотя и догадывался, каким будет ответ. И он не ошибся в своих предположениях. «Я так думаю», — женщина чуть понизила голос. «Она мне, правда, сама об этом не говорила. Но я думаю, что она хотела там быть поближе к своему отцу. Думаю, что Марго ей все-таки перед смертью во всем призналась и назвала его фамилию. И Алина знала, кто ее отец». «Алина, не очень-то, я смотрю, была с вами откровенна, раз вам, ее родной тете, обо всем, что касается ее жизни, только догадываться приходится», — заметил Лев Иванович. «Алиночка вообще молчунья с самого детства», — сообщила Светлана Геннадьевна. «У меня своих детей нет, Бог не дал. Вот и с мужем гражданским я из-за этого разбежалась. Алина мне как дочка. Я Марго ее растить помогала. Платьица, юбочки ей шила. Я это умею. В общем...» — вздохнула Тихомирова. — «Думала я, что Алина и в старости со мной останется, и я ее деток, как своих внуков, буду нянчить. Но она вдруг сорвалась и уехала». — «Ну хорошо», — кивнул Лев Иванович, давая понять, что вопросов он больше пока не имеет. — «Несите мне фотографию, чтобы уж я совсем уверился, что мы говорим об одной и той же Алине. Пока что все, что я знал о ней, совпало с вашим рассказом». Фотографии Алины в доме не нашлось. Вернее, нашлось много детских фотографий, а вот снимка во время учебы в старших классах и в колледже или просто с подругами ни одного. Гуров даже к Алине в компьютер вошел, но и там ничего не обнаружил. «Странно», — растерялась Тихомирова. «Были же фотографии, немного, но были. Значит, все с собой забрала». «А как же мне быть?» — нахмурился Гуров. «Мне очень нужна ее фотография. Подумайте, у кого мне можно еще спросить?» Светлана Геннадьевна задумалась, но немного погодя просветлела лицом и обрадованно сказала: «Какая я забывчивая. В нашем подъезде ее бывший парень живет, Володя. Он на год старше Алиночки. Она с ним года три дружила, но потом...» Тихомирова пожала плечами. «Что-то у них не сложилось. У Володи наверняка есть ее фотография. Я пойду и принесу. Подождете?» «Конечно, подожду», — ответил Лев Иванович. «Буду премного благодарен». Через 10 минут хозяйка вернулась и протянула Гурову фотографию. «Вот, я же говорила, что у Володи должна остаться ее фотка. Это Алина на первом курсе колледжа». Лев Иванович посмотрел на снимок, потом на улыбающуюся Светлану Геннадьевну и провел свободной ладонью по лицу. С фотографии на него смотрела Арина Данилина. «Мне нужно позвонить», — сказал Лев Иванович и направился к выходу. Возле дверей он остановился и, повернувшись к хозяйке, добавил: «Я еще вернусь задать вам пару вопросов». Улыбка медленно сползла с лица женщины, и на ее лице появилось растерянное выражение. «Хорошо», — как-то неуверенно ответила Тихомирова. «Я не буду закрывать дверь». Лев Иванович вышел на улицу и набрал номер телефона Кричко, и когда тот ему ответил, выпалил в трубку. «Алина Тихомирова, это Арина Данилина!» «Да неужели?» — рассмеялся Станислав. «Ты знаешь, я точно это же хотел сказать и тебе, когда ты мне позвонишь, но ты меня опередил. И как ты это определил? По родинке на щеке?» «По родинке?» Лев Иванович снова взглянул на фотографию, которую держал в руке. «Нет у нее никакой родинки», — сказал он. «А вот и есть», — усмехнулся Кричко. «Ты что же забыл, что я тебе про видеозапись рассказывал? Там у невесты была родинка, и оба мои свидетеля, которые сталкивались с Тихомировой, или кто она там, Данилиной, утверждают, что на правой щеке у нее была родинка. У меня и описание, и портреты со свидетельских слов имеются». «Но я разговаривал с Ариной, и родинки у нее на щеке не было. Или была?» Озадаченно спросил он сам себя. «Но на фото, которое я сейчас держу в руках, родинки тоже нет». Гуров начал терять терпение. «Что за чертовщина? Рисовала она ее, что ли?» Внезапно его озарила догадка. «Ты хочешь сказать, что это две разные девушки, близнецы?» «Лева, мы с тобой олухи», — рассмеялся Кричко. «Нас водили за нос близняшки, а мы с тобой как щенки велись». «Да», — протянул Гуров и чертыхнулся. «Теперь многое становится ясным. Получается, что весь этот маскарад и убийство были запланированы и тщательно разработаны заранее». «Получается, что так», — согласился Кричко. «Но вот вопрос, кто из них был инициатором и разработчиком идеи, а кто исполнителем?» «Скорее всего, исполнителем была Арина. Это она чемпион России по пулевой стрельбе по движущимся мишеням». «Да, скорее всего, так», — согласился Станислав. «Но ты завтра все равно наведайся к Смеховым и поспрашивай, что и как. Ты адрес-то узнал?» «Узнал. Поговорил с подругой Арины, Алисой. Сказал, что надо срочно встретиться с родителями Арины и попросил не рассказывать никому, даже Арине, что хочу поговорить с ее родителями. Кстати, Алиса сказала мне, что Арина куда-то пропала и сегодня не выходит на связь. Боюсь, как бы нам ее не упустить». «Завтра утренним рейсом вылетаю. А ты на всякий случай попроси кого-нибудь поискать Арину по адресу ее нынешней регистрации или в ее стрелковом клубе. Если найдут, то пусть пока не трогают, а просто проследят за ней». «Сделаю», — отозвался Кричко. «Тогда до завтра. В Красногорск утром поедешь?» «Да, чем раньше выйду, тем больше шансов кого-нибудь застать». Лев Иванович отключил телефон, немного постоял, размышляя, а потом снова поднялся в квартиру Тихомировых. «У вашей сестры родились близнецы?» Глядя в упор на Светлану Геннадьевну, спросил Гуров. «Откуда? Почему вы так решили?» Видно было, что вопрос застал ее врасплох. «Послушайте, Светлана Геннадьевна», — нахмурился Гуров, «все складывается очень непросто. У нас убийство, и ваша племянница как-то в нем замешана, поэтому мне нужно знать правду». «Алиночка, в убийстве? Не может быть!» — забормотала Тихомирова и без сил села на стул. Руками она теребила поясок халатика, в который успела переодеться, пока Лев Иванович выходил звонить. «Да», — наконец, после долгого молчания, ответила Светлана Геннадьевна. «Марго родила двух девочек-близняшек, но она не решилась тогда оставлять обеих у себя, хотя я ее и уговаривала. Она была такая молоденькая, еще доучивалась. Она не была уверена, что сможет поднять двоих. Она даже алиментов не смогла у Ивана вытребовать», — вздохнула Тихомирова. «Одну девочку она оставила в роддоме. Я потом хотела ее забрать и оформить на себя, но оказалось, что ее уже отдали в другую семью». «Фамилию тех, кто ее удочерил, вы, конечно же, не знаете», — нахмурился Лев Иванович. «Не знаю. Не положено было такие вещи знать. Мать отказалась, значит, все». «А вот Алина, похоже, узнала, где ее сестра, потому и уехала в Москву, поближе к ней, а не к отцу. Зачем ей отец, который ее даже никогда не видел? А вот с сестрой она, по всей видимости, общий язык нашла». «Почему же она мне ничего не сказала?» — растерянно пробормотала Светлана Геннадьевна. «А какой смысл? Вы ведь ей с ее мамой тоже ничего не сказали в свое время. Она наверняка обиделась на такое к ней недоверие и в отместку тоже промолчала. Наверняка Маргарита Геннадьевна перед смертью успела Алине не только фамилию и имя ее отца сказать, но и признаться, что у нее где-то в этом мире есть еще и сестра-близнец. Но как? Как она ее нашла? Ведь не в опеке же ей о сестре рассказали. Ну, уж этого я сказать не могу, — развел руками Гуров. Знаю только одно, ни к чему хорошему эта встреча их обеих не привела.